«Ну, веди меня к своей матушке, Андрюша. Мы разбудим ее, и я провожу вас к твоему крестненькому и к самой царице». «Проводишь, да?» Радостно вырвалось из груди малютки, и в одно мгновение он кинулся на шею молодого охотника и звонко чмокнул его в румяные губы. «Ах, какой ты добрый, ласковый дядя! Идем же, идем к матушке, разбудим и порадуем ее!» И мальчонка быстро ухватил ручонкой полу щегольского кафтана юноши и потащил его за собой в кусты. Под ветвями дикого орешника, разметав руки, лежала Долинская. Ее лицо было смертельно бледно. Густая коса, выбившаяся из-под платка, струилась волной вдоль тела. Глаза были сомкнуты, рот полуоткрыт, страдальческое выражение застыло в осунувшихся, измученных чертах спящей. «Вот моя мама. Сейчас мы ее разбудим», — произнес шепотом Андрюша и быстро подошел к спавшей, нагнулся, взял ее руку и с легким криком подался назад. Рука Наташи была холодна, как мрамор. Жизнь навсегда покинула измученное тело несчастной. Она была мертва. Как раз в эту же минуту стук лошадиных копыт послышался поблизости, и несколько всадников выскочили на поляну. Впереди ехали двое, одетые богаче и наряднее остальных. Черноусый мужчина нерусского типа, средних лет, с довольным веселым лицом, с искрящимся юмором и веселым взглядом живых, проницательных черных глаз, и молодой красавец-прапорщик с честным, открытым и смелым лицом. Черноглазый мужчина соскочил с коня, приблизился к странной группе и, обращаясь к юноше-охотнику, произнес почтительно: «Ваше Высочество изволили опередить нас. Ваше Высочество соединяет в себе стремительность Дианы с ловкостью и быстротой Ахилла.